Глава 5. Заговор. 9 июня 2007 года. Лагерь спасения Кравчева. Бывший склад госрезерва номер 26, ПГТ «Тамаковка». Власть – это всегда сложная система сдержек и противовесов. А в хозяйстве Кравчева были разные противовесы из разных служб, ведомств, воинских частей. И даже его бывшие коллеги далеко не всегда считали, что должность спасителя Отечества он занял по праву. Ведь были и другие. Тот же Кранч, волею судьбы и Кравчева, оказался не у дел в момент дележа власти. И он балансировал, не имея ни собственной силы, ни однозначной поддержки среди своих, которые видели в нем выскочку. Ни пожарных, ни МЧСников, ни других групп. Все, что мог он делать, так это выстраивать сложную систему сдержек и противовесов, при которой его смена казалась разным группировкам большим злом, чем его наличие. И при этом, прекрасно понимая, что рано или поздно он не сможет равновесить желания и страхи всех членов Совета, и уже звенят звоночки и бьют колокола о том, что есть влиятельные люди, и у этих людей есть мнение о том, что ему пора уходить. Их сейчас тут было лишь двое сидящих за столом людей. Очень разных людей. Один был высоким брюнетом лет 40, с волевым красивым лицом. А второй был небольшого роста толстячок, страдающий, видимо, не только излишним весом и облысением, но еще имеющий проблемы с давлением, потоотделением и множеством других вещей, осложняющих жизнь человеку, перешагнувшему через полвека своей жизни. К этому описанию у толстяка еще можно было добавить следы обширных гематом на лице, сломанный нос и недавнее пулевое ранение плеча. И была еще одна вещь, делавшая этих людей непохожими друг на друга. Один в дни беды смог спасти всех своих и сейчас принадлежал к очень-очень немногочисленной когорте людей, имеющих полные семьи. А у второго сейчас была только дочь. Главное и единственное сокровище в его жизни. На группу Ольховского один из его поисковых отрядов выскочил совершенно случайно. И так бы и разминулись два одиночества, как избегали друг друга и ранее группы вооруженных людей, шарящих по округе. Если бы в бинокле практически одновременно командиры обоих группок не узнали друг друга. Робкое приветствие рукой с одной стороны было поддержано более энергичным маханием панамы с другой. Затем последовала встреча переговорщиков. И вот уже сам партизан Ольховский пьет коньяк в гостях у местного царька Кравчева, на которого еще бы полгода назад смотрел, если бы не свысока, то, по крайней мере, никак на равного. «Ну так вот», — продолжил говорить Сергей Петрович. «Сидели мы там, как в мышеловках. Жратвы нет, нормальные мужики, одиночки или семейные, по селам разбегаются. А бабы с детворой, инвалиды и прочие... мусор, что ли? К нам бегут, хоть вешайся». «Ну?» «Баранки гну, Ольховский», — засмеялся Кравчий. «Начал мой Женя разбирать бумаги да гигабайты покойного папы, ну вот и наткнулся на план эвакуации сюда. Папа не глупым человеком был, и о том, что тут и сытно, и безопасно будет, еще в первый день докумекал, но молчал. Как я понял звонок ему от Бортника...» Услышав эту фамилию, Ольховский дернулся, что отметил про себя Кравчий, и продолжил после небольшой паузы. «Так вот, звонок от Бортника был не первый для него, и у него информация была еще на пару часов ранее, и из Москвы, и из Минска. Но он ждал чего-то, наверное. Подозреваю, что оптимизация числа едоков». Оба собеседника недобро улыбнулись. Ни Кравчий, ни Ольховский покойника не любили. Оба были сейчас живы, и оба находили забавным, что в число оптимизированных не вошел главный оптимизатор. Друзьями собеседники никогда не были. Но то, что оба были из одной конторы, и оба находились, что называется, в пути, или, говоря по-другому, были в подвешенном состоянии, это их в какой-то степени объединяло и давало возможность понять друг друга. «Ну, так вот», — продолжал спаситель Отечества. Идею с Томаковкой подкинул еще покойный шеф. «Ну, посуди сам. Далеко от города, много продуктов, а вокруг, как в той песне, степь да степь кругом». «Но из разговоров я понял, что вы тут были не первыми». Голос Ольховского был слегка ироничен, но лишь слегка. «Да, представь себе, умные мысли имеют свойство приходить в голову разным людям. МВДшники тут окопались, человек 20. У них даже охранная грамотка была. Короче, мы не стали идти на штурм, а они не стали играть в 300 спартанцев. Решили миром. Они вливаются в наш дружный коллектив, а их командир входит в наш междусобойчик». Звон рюмок. Банкующим на правах хозяина был Кравчий и молчание. Каждый из них думал о своем. Ольховский не выдержал первым. «Сергей Петрович, сказанное было произнесено скорее с долей шутки, чем с пиететом. Нам нужна твоя помощь. Небольшая, но помощь». Ответный кивок, и Ольховский продолжил. «В ваш колхоз идти у меня желания нет, равно как и у моих орлов. Но...» Собеседник Кравчева поднял палец вверх. «Мы не отказались бы от союза с вами. Вам будет выгодно иметь глаза, уши и десяток стволов на дальних подступах к Томаковке. А нам знать, что есть кому кричать «Хелп», если станет совсем кисло». «И сколько километров будет разделять нашу дружбу?» Голос Кравчева был полон иронии. «Еще не знаю. Сейчас ищем жилье для постоянного обитания». «Господи!» Сергей Петрович был искренне удивлен. «Да кругом пустующих зданий сколько угодно. А у тебя с доброй десяток стрелков. Откуда проблемы?» «Так-то оно так». В отличие от удивленного Кравчева, Ольховский был скорее грустен. «Но давай прикинем. Ведь мы поставили задачу найти себе постоянное жилье не для базы, где можно отсидеться между граб-рейдами, а именно что жилье. Ты говоришь, что вокруг полно пустого?» «Так вовсе нет. Эти 2 месяца мы просто старались выжить и не делать ошибок. Короче, сидели тихо, как мышки. Типа нам надо сохранить себя для потомков и не делать ошибок. А другие, те, что подурнее или поумнее, не сидели, забившись в норку». Командир отряда выживальщиков сделал паузу, допив остатки коньяка, салютуя своему хозяину, и продолжил. «Итог. Сейчас нужного жилья, отвечающего тому, что мы ищем, и при этом свободного, может и не быть». Ольховский начал загибать пальцы. «Мизинец. Рядом должна быть пашня. И с нормальной землей, и рядом, а не в 3-5 километрах. И хорошая, а не изгаженная химией, с нормальной кислотностью почвы. И земли должно быть много. Мои люди в необходимость вошколупиться в земле верят, но сами не горят желанием. Поэтому земля должна кормить много людей, которых мы будем приглашать, тянуть, привлекать. Безымянный. Расположение. Не слишком далеко от города, но и не в пригороде. Средний. Строение. Желательно новые, капитальные, предназначенные для жилья, рассчитанные на долгий срок». Ольховский хотел было продолжать, но, махнув рукой с 3 зажатыми пальцами, выпалил на одном дыхании. «Попробуй найти небольшое хорошее жилье, отдельно стоящее, капитальное, для небольшой группы, но с перспективами и близ дороги, но не на самой дороге, и т.п., и т.п. Такого жилья не так уж и много. Поверь, и оно уже занято. Нам остается или довольствоваться худшими вариантами, или отбить оптимальный. Но тут есть своя логика. Отбив его, нет гарантии, что не будет врагов и выстрела в спину. Ну, перебьем, выгоним мы 10-20 человек. Но где гарантия, что не будет 21-го мстителя со снайперкой или минометом? Хотя это и не глобальная проблема, но повозиться нам придется. Так что если есть зацепки, буду благодарен за инфу». Сергей Петрович внимательно выслушал монолог собеседника, а потом произнес тихо и спокойно слово нет. А потом, то ли под действием алкоголя, то ли от нахлынувшего желания быть, наконец, хоть с кем-то откровенным, начал говорить. «То, что я тебе скажу, Ольховский, я говорю тебе и только один раз». Сделав паузу и глубоко вздохнув, он продолжил. «Сейчас тут крысятник единомышленников, МВДшники, ДПСники, пожарники, просто группки по интересам. Плюс во внешнем периметре более 1500 человек. И там тоже есть вооруженные группы людей. Народная милиция, которая держит внешний периметр. Это уже не наши. Наши все тут, сидят на харчах. А там...» Он махнул головой в сторону лагеря спасения. «Просто вооруженные самооборонщики. И у них, а вернее у их лидеров, тоже есть мнение, которое мы не можем не учитывать». Сергей Петрович неожиданно перебил его Ольховский. «Позволь, ты нашу контору не упомянул в качестве субъектов влияния. Это случайно или...» «Или, и не упомяну. Нет больше наших. Есть бывшие СБшники, рассосавшиеся по разным группам. Есть личная охрана главы совета, серечь меня. А вот нашей СБшной кодлы нет и уже не будет». Лицо Ольховского выражало крайнее изумление. «Сергей, такое может быть только если...» «Да, Кранч, Евтушенко. Кто еще там? А, Пицек и мой зам. А нет лидеров, так и людей легко к себе приманить. Нас-то и было человек 40 от силы. Кто-то погиб, кто-то дезертировал, а кто-то и остался». «И кто их?» «Официальная версия гласит, что мой зам героически погиб, спасая своего руководителя от заговорщиков. А неофициальная?» «А то, что там было, знаю только я. Думаю, что этого вполне достаточно». Ольховский закашлялся, поймав на себе взгляд Кравчева. Было в нем что-то новое, странное и маслянистое. А Кравчий продолжил... «Так что Тамаковка тебе сейчас вряд ли поможет. Тут своих проблем туева хуча. Идет грызня. Тянут одеяло друг на друга, уроды. И давно бы перетянули. Но ты посчитай, тут за каждой группкой стоит человек 30-40 активных стволов. А их тут около десятка. Этих группок по интересам. Плюс личная охрана отца русской демократии и спасителя Отечества первой степени. То есть меня. Это еще 20 человек». Плюс чуть меньше сотни милициантов во внешнем округе. Да, они лишь держат периметр, выполняют черновую работу, отстреливая редких ходячих и лупя крыс палкой. Да, они плохо вооружены. Но у них есть одно «но». Им некуда деваться. Они зависят от наличия еды, безопасности и спокойного сна своих родных. Все, кто сейчас во внешнем округе, это семейные, у которых или больные дети, или неходячие родители, или у жен реактивный артрит вкупе с травмой спины. Поодиночке они не выживут, а в нормальные группы их не примут. Знаешь, что такое последняя стая? Нет, что-то с волками связанное. Не угадал, когда птицы, спасаясь от зимы, летят на юг, разные инвалиды и прочие серые шейки разных пород сливаются в отдельную стаю. Представь себе стаю, в которой и утки, и аисты, и прочие птеродактили. И летят они последними. И не долетают, конечно же. Ну так вот, у меня за воротами 1500 таких вот серых шеек. Тех, кто еще жив, но для полета в любой стае бесполезен. Но если останется один, то умрет. И у этих серых шеек есть около сотни защитников. Мы знаем, что они балласт. И они знают, что мы знаем. И мы знаем, что они знают, что мы знаем. Ты, когда к лагерю подъезжал, на что внимание обратил? Ну, много на что было посмотреть. Партизаны твои из серых шеек, что с ружьями ходят и палками машут. А еще подумай. Кольца. О, лагерь спасения имеет 9 колец, палаток и времянок. И если ты заметил... Раньше он имел как минимум 15 таких колечек. Было 15, а стало 9. А люди? Люди. А люди сами ушли. Те, кто смог или захотел. Мы ж не уроды. Ольховский, когда эвакуация из города началась, то планировалось вывести через речпорт баржей 1000, а по факту получилось все 5. Это не считая автотранспорта и вертолетов. Люди умудрялись к нам пробираться до последней минуты эвакуации. Ну, или мы снимали их с балконов, если они махали и просили. «Ну?» «Лапти гну!» Кравчий невесело ухмыльнулся. «Было тут около 10 000 человек первые 2 недели, а сейчас чуть больше 3. Остальные рассосались. Социальный отбор налицо. Кто мог прожить без этой кормушки, ушел, а кто нет, остался. И кто остался? Больные, бабы, инвалиды и прочие иждивенцы. И далеко не всех мы их можем припахать в силу чисто физической немощи, возраста или болезни. И ведь это далеко и далеко не все. У вас есть еще один лагерь? У нас? Нет. Но ты помнишь Бортника?» По лицу собеседника Кравчева понял, что Ольховский его не только помнит, но, возможно, еще и вспоминает, и продолжил. «Он снова пытается мир спасти. Сейчас я тебе его покажу». Плакат из 4 склеенных листов, вынутый из сейфа, был уже порядком затаскан. Сказалась смена хозяев, время и, по-видимому, бутылка пролитого на него темного пива. Но лицо однорукого чекиста в окружении детей и подростков было вполне различимым. Не дожидаясь вопроса Ольховского, Кравчий продолжил. «Детский дом номер 5 в чуть более чем в 50 километрах отсюда. Там дети уцелели, часть персонала с директором, в общем, пытаются барахтаться. Но и он там пытается, снова мир спасти. Дон Кихот, одним словом. А их там чуть ли не 2 сотни рыл. Малолетки, инвалиды, бывшая шантропа. И слава богу, что они там, а не тут. Потому что если во внешнем периметре к 1/2 балласта из взрослых добавится еще и это...» Заканчивать он не стал, лишь в сердцах бросив плакат в сторону дивана. Повисшее после этого экспрессивного жеста недолгое молчание было прервано самим Кравчем. В этот раз он заговорил более тихо, но в его голосе сквозило такое напряжение, что его собеседник сразу напрягся. «И вот что я тебе еще скажу, Ольховский. Эта информация секретна, но не знает ее лишь ленивый. Что тебе говорит цифра 7%? Все что угодно, но думаю, ты скажешь лучше». «Скажу. 7% – это размер съеденных продуктов этой аравой. Кивок головой, как в сторону внешнего периметра, где кольцом располагался палаточный лагерь спасения простых смертных, так и в сторону собственного административного корпуса. Оказалось, что аппетиты с началом беды не уменьшились, а вот запасы еды были хоть и велики, но все-таки ограничены. И это за 2-3 месяцев. А что будет через год? Что бы ты сделал на моем месте или на месте моих директоров? Попытался бы избавиться от лишних ртов. А что бы ты подумал на месте серых шеек и их защитничков? Ну, что они и есть, эти лишние рты. Ну и даже предположил метод избавления, по типу «молись о лучшем, готовься к худшему». Вот, а теперь добавь еще, что тут и внутри периметра номер 1, то есть тут, рядом и под боком, не все спокойно. Пожарников никто не любит. Их спаслось больше всего, причем и семейных с ними больше всех. А вот как военная сила, они наименее сильны. Избышников никто не любит, но 2 десятка моих, бывших моих, по разным группкам разбежались за сутки. А ведь еще есть МЧСники, ДПСники и прочее, прочее. Короче, мне порой кажется, что у английской королевы более власти было, чем у меня. И тут ты... Что подумают пожарники, милицианты или кто другой? Я не знаю, но все что угодно. А у нас пока что равновесие, покой, порядок, стабильность. И ты, Ольховский, предлагаешь это равновесие нарушить, взяв перед тобой союзнические обязательства? Причем выгоды будут очень отдаленные. Ведь ты далеко, а вот брожение в умах, интриги и контринтриги начнутся сразу же. Вот ты бы на моем месте взял? Молчишь? Вот и я промолчу». Уже уходя, накидывая свою куртку, Ольховский услышал Кравчева. Тот стоял, тяжело дыша, сложив руки на животе и прислонившись здоровым плечом к стенке. Годы, ожирение и спиртное сделали свое дело, но слова его были на удивление тихими и четкими. Я сказал, что лагерь спасения не сможет положительно ответить группе гражданских под руководством бывшего сотрудника СБ Ольховского на их вполне разумное предложение. Но если возникнет необходимость, комендант лагеря спасения всегда будет готов оказать помощь своему бывшему коллеге и будет рассчитывать на ответную любезность. Этой дипломатической фразой Кравчий словно бы разбил ледок, тронувший их беседу после его «нет», и их рукопожатие было слишком крепким для того, чтобы назвать его формальным. Когда дверь за Ольховским захлопнулась и сюрвайвера повели к выходу из лагеря, его недавний собутыльник и нынешний спаситель Отечества сел и задумался. И было ведь о чем думать. То, что он сказал Ольховскому о противоречиях в их команде, было лишь блеклым отблеском того пламени, которое грозило сжечь их мирок. Но если бы рядом с ним был не Ольховский, а его покойный брат или однокашник грузинский Петя, сгинувший в Минске в самом начале беды, или еще кто, кому он мог доверять как самому себе, тогда Кравчий раскрылся бы по-настоящему и рассказал бы о своем знании. А знал Сергей Петрович, что умрет, и умрет он точно не своей смертью. Это могло случиться раньше, а могло и позже. Слишком много было людей, считавших, что Сергей Петрович, в частности, или СБ в целом, взяло не по чину. Или по чину, но и они тоже имеют право или достойны большего. Первый звоночек для него прозвенел буквально сразу, как только они смогли перебросить людей к складам Томаковки. Именно тогда-то он, по совету мамочки, царствие ей небесное, завел котенка. Маленькое рыжее солнышко кувыркалось по его кабинету, постоянно прося пищи. Держать его всегда в полуголодном состоянии был опять же совет мамочки. Ну а чтобы успокоить солнышко, перед тем, как есть что самим, ему кидали кусочек. И ждали минут 5. Однажды котенок съел кусочек картофеля и практически сразу начал кашлять кровью. А минуту спустя умер. Кто-то рванул поднос с едой, Кравчий выяснить так и не смог. Женя, которому он поручил это расследование, уперся в труп повара и дальше не продвинулся. Второй звоночек случился примерно недели за 4 до встречи с Ольховским. Тогда был трудный день, тяжелое совещание. Солнце пек, его душа требовала теплого душа, часика сна и укола от давления. И первым в списке были именно что банные процедуры. После принятия душа, закутаться в свой теплый банный халат было делом естественным. Причем естественным настолько, что он не обратил внимания на одну маленькую, но смертельно опасную мелочь. Лишь в самое последнее мгновение он остановился, заметив, что его часовой и телохранитель в одном лице не отзывается на реплики начальства. А еще через доли секунды, уже опуская пальцы в карман, он понял, что там притаилась смерть. Если он туда опустит руку еще чуть ниже, то маленькие зубки куснут, или, может быть, всего лишь царапнут его кожу, добираясь до кровеносных сосудов. И несколько часов спустя его не станет. Часового тогда так и не нашли, как, впрочем, не удалось и узнать, кто подбросил в карман его халата маленькую серую и неупокоенную мышку. Третий звоночек прозвенел ровно за неделю до того, как представители Томаковского лагеря спасения в бинокль рассмотрели своего бывшего коллегу Сергея Ольховского.